Ведь Савелий может вернуться в любой момент. Вернуться, а ее нет. Что он подумает? Бросила, оставила. А Варя чувствовала, что нужна ему. Наконец она призналась и себе, что больше всего Савелий нужен ей самой. Почему она не бросилась следом за ним? Гордость? Кому нужна эта гордость? Господи, она же не знает ни фамилии, ни адреса. Где теперь его искать? Эх, Савелий, Савелий, Савелий! Боже, что с ней такое? Совсем память отшибла. Она же совсем недавно слышала это имя. Конечно, слышала. Даже записывала свой журнал. Журнал? Варя бросилась к шкафу, достала журнал, где отмечала все сообщения, поступившие с большой земли. Лихорадочно листая его, она быстро наткнулась на то, что искала. Из мест лишения свободы совершен побег трех опасных преступников. Данилин Константин Иванович, 38 лет, кличка Тихоня, приметы. Худощавый, глаза серые, на груди, руках, бедрах многочисленные наколки, на лбу в верхней части ровный шрам, на плечах ожоговые пятна, рост 170 сантиметров. Угрюмов Федор Валентинович, 36 лет, кличка Угрюмый, приметы плотного телосложения, рост 185 сантиметров, глаза карие, на плечах наколоты погоны. На тыльной стороне правой кисти «Не забуду мать родную», на левой «Спорт — это жизнь». Говорков Савелий Кузьмич, 25 лет, кличка Бешеный, приметы плотного телосложения, рост 180 сантиметров, глаза голубые, особых примет нет. Господи! Говорков Савелий Кузьмич, Варя растерянно опустилась на стул. Неужели он, опасный преступник? Нет, не может этого быть. Не может быть, потому что этого не может быть. Не может и все. Преступник. Да еще с такой страшной кличкой. Бешеный. Может, это и не он. Варя немного успокоилась, вздохнула. А карта? Она вдруг вспомнила, что на обороте карты была написана фамилия Угрюмова. Точнее, Угрюмова ЛС и адрес. Москва, Лосиноостровская улица. Дальше не помнит. Видно, жена или сестра. А может, и мать Федора Угрюмова, и все-таки нужно проверить. Но как? А связь? Нужно использовать запасное время для связи, ежедневно в 14:30. Так, сейчас 2, полчаса в запасе, все тщательно обдумать, взвесить. Что спрашивать? Как спрашивать? Заодно и об Антоне напомнить. Почему заодно? С него и нужно начинать. Так, отлично. Варя улыбнулась, что-то еще соображает. «Семен Алексеевич, здравствуйте! Калита беспокоит!» «Да нет, ничего не случилось! Да, нет, я об Антоне беспокоюсь, о родине!» Она старательно говорила ровным, спокойным голосом. «Не случилось ли чего? Бывало, раза два в месяц заглядывала, тут с год носа не кашет!» «Погорел твой приятель, Варвара!» — усмехнулся заместитель начальника управления. «Как погорел?» «За браконьерство!» Схлопотал себе 3 года отдыха, в колонии он сейчас. Буйным оказался, лесничего ранил в руку. Вот такие пироги. Есть еще что? В общем-то нет, хотя... Варя сделала паузу, словно что-то вспоминая. Месяца 3-4 назад, кажется, ориентировку получала о побеге 3 опасных преступников. С зоны, что ли? Да, хочу узнать, нашли кого-нибудь? Для чего тебе удивился тот? «Да так, смотрела журнал и наткнулась, вот и решила спросить, нашлась Варя». «Нашли одного, разбился насмерть». «Кто?» — перебила она. «Сейчас взгляну, вот, Даниил Константин Иванович, по кличке Тихоня, разбился насмерть при прыжке с вагона. А 2 других сведений нет. У тебя все? А то мне еще со 2-м участком связаться нужно». «Спасибо, все, до свидания. Давай, звони, если что». Варя отключилась и задумалась. Что дал ей этот разговор? Ничего. Как ничего? Карта. Теперь-то понятно, почему ей знакома эта манера рисовать. Эту карту рисовал Антон. Точно такие же условные знаки рисовал он на земле Егору, объясняя как-то, где находится его зимовье. Варя имела хорошую зрительскую память, и поэтому, увидев карту, сразу решила, что ей знакома эта манера. Особенно врезались в память 2 пересекающиеся стрелки в углу рисунка. Так он обозначал стороны света. Теперь все сошлось. встала на свои места. Карта, нарисованная Антоном, находится у Савелия, а это значит, что Савелий и есть тот самый опасный преступник по кличке Бешеный. И все же Варя отказывалась верить очевидному. Не может быть Савелий преступником. Не может. Но что он совершил? Не могли же его за здорово живешь взять и посадить, да еще и опасным назвать? И все-таки нет, не верится. Вон сколько пишут о безвинно пострадавших. Правда, время другое. Она тяжело вздохнула. Время-то другое, это верно. Да люди судят те же самые, что и ранее. Глава 106. А покоя все нет. Савелий скользил медленно. Вокруг было столько поваленных деревьев, что нужно было все время быть начеку, чтобы не сломать лыжи. Снег был пушистым, и даже широкие таежные лыжи глубоко проваливались. В этот день Савелию удалось подстрелить зайца, который выскочил прямо на него, и ему ничего не оставалось, как только спустить курок. Надо сказать, что перед этим он не сумел воспользоваться охотничьим счастьем. Недалеко от землянки у него из-под лыж взметнулся огромный глухарь, но Савелий не успел даже выхватить из-за спины карабин. Посетовав на свою нерасторопность, он стал держать оружие наготове и не упустил случая, когда наткнулся на ушастого. Конечно, не только карабин за спиной сделал его не таким расторопным. Его мысли в этот момент были далеки от охоты. Они возвращали Савелия к дому, который он покинул. Возвращали к той, что стала ему самым близким человеком. Тщетно он пытался убедить себя, что время — самый хороший лекарь. Однако прошло около недели, а покой все не приходил. Что же такое? Казалось, получил все, к чему хотел, к чему стремился. Вот он один, никого нет, никто не лезет в душу, а душа продолжает метаться, нет ей покоя. Верно говорится, что единственное, от кого невозможно уйти, так это от себя. Что делать? Может, его отвлечет главный тайник, о котором говорил Федор? На карте он помечен тремя точками. А что? Возьмет и отправится прямо сейчас. Будучи человеком решительным, импульсивным, Савелий, что-то решив, уже не колебался, а действовал. Вытащив карту, он прикинул, что до главного тайника 60 км. Проверил свои запасы — соль, спички, тушенку, котелок и буханка хлеба. Вместе с убитым зайцем хватит надолго. Решено. Савелий вдруг с горечью подумал, что, имея он все это тогда, когда был с Федором, тот мог остаться жив. Как часто получается, что от малого, от ерунды зависит больше, в данном случае жизнь, человеческая жизнь. Будь они в то время вода с едой, не ошиблись они с поворотом бы у каменистой поляны, и Федор бы остался жить. Чуть сверни, Варя, в сторону от того места, где Савелий свалился с злополучного дерева, и его тоже бы не было в живых. И не похоронил бы никто. Звери бы сожрали или разложился, сгнил бы в отсвете лет. Савелий передернул плечами. Жутко. Но правда. Правда жизни и смерти. Глава 107. На поиски Савелия. Варя сидела в горнице и пыталась читать при свете керосиновой лампы. Дизельный движок заглох, и все попытки его исправить пока не увенчались успехом. Днем она разговаривала с Большой Землей. Эта связь тоже стала внеочередной, и Варя долго не решалась на этот звонок, а заставил ее звонить следующее. Варя отправилась навестить новообразованную станцию по разведению соболей и заглянула на самый дальний участок, на котором не было почти полгода. Руки не доходили. Да и ничего интересного и важного для работы там не было. Назад она отправилась другим маршрутом и очень захотелось взглянуть на свою игрушку. Это было еще при жизни Егора. Знакомясь со своим участком, он привез ее на каменистую поляну. Там решили сделать привал и присели на огромную глыбу. Ярко солнце клонилось к закату, и его лучи поблескивали, отражаясь в кварцевых прожилках камней. «Посмотри, Егорушка!» — воскликнула вдруг Варя, кинул на огромный валун и совсем по-детски захлопала в ладоши. «Не правда ли, напоминает плюшевого зайчика? У меня в детстве такая игрушка была, и тоже с оторванным ухом». Егор прищурил один глаз, затем обнял ее за плечи и сказал, «Вот и здесь, в тайге, будет тебе у тебя своя игрушка, и чуть грустно добавил: «Игрушка из твоего детства». Валя еще издали увидела игрушку своего детства, но ее внимание неожиданно отвлекло совершенно другое. За годы, проведенные в тайге, зрительная память настолько развилась, что Варя мгновенно отмечала любые изменения в знакомом ей месте. И вот и сейчас, около развесистой сосны, появился какой-то странный снежный бугор, которого раньше здесь не было. Мелькнула мысль: не соорудил ли там свою берлогу хозяин тайги? Нужно проверить. Приготовив карабин, Варя осторожно, стараясь не производить лишнего шума, подошла ближе и растерянно опустила оружие. Рядом с бугром на сосне было написано, что в этом месте похоронен Федор Угрюмов. Задумайся у его могилы, он был неплохим человеком. 16 июля 87 года. Грустно прочитала Варя и снова повторила: 16 июля. Вот почему Савелий остался один. Значит, с Угрюмовым тоже что-то случилось. 16 июля. А нашла она его 3 августа. 19 дней без пищи, без оружия. Савушка, милый, как же ты все это выдержал? Вырвалась у нее, и она опустилась на камень. 19 дней! Не мудрено в таком состоянии свалиться с дерева. Как вообще хватило сил забраться на него, родненький? От жалости у Вари появились слезы. И вновь она стала ругать себя за несдержанность, за ненужную гордость. Теперь, когда перед ней шаг за шагом приоткрывалась его жизнь и те испытания, которые выпали на его долю, она поняла, насколько тяжело ему было. Сирота, воспитывался в детском доме, уходил в дальние плавания ловить рыбу. А какая рана на спине! Она вспомнила, как в бреду он кидался в бой, выкрикивал какие-то имена, незнакомые названия. Видно, и его не миновал Афганистан. Однако всего этого судьбе показалось мало. Преподнесла еще одно испытание — тюрьму. Опасный преступник. Это Савелий-то опасный преступник. Чушь какая! Чем больше она размышляла о нем, о его жизни, тем больше в ней росла уверенность, что Савелий не мог стать преступником. Не мог. Вероятнее всего, здесь какая-то случайность, нелепица, ошибка, а может и несправедливость. Не ведут себя так преступники. Не ведут? Можно подумать, что ей известно, как ведут себя настоящие преступники. А, собственно, чему тут удивляться? Ей сердце подсказывает, что не ведут они себя так. Верно, Савелий подумал, что ей все известно о нем. Но если он не преступник, то почему сбежал? Стоп. Совсем запуталась. Важно только одно. Она верит в его невиновность. А потому, во что бы то ни стало, она должна найти его. Найти и убедить бороться за себя. Должна заставить его поверить в себя. Должна это сделать. Должна. Она хочет этого сама. А Савелью станет сразу легче. Он уже будет не один. Вдвоем легче переживать любую беду. Она поможет ему найти себя. Надо найти и поверить в себя, в людей. Теперь все по порядку. Вызвать жену лесничего. Так. Неизвестно, сколько времени уйдет на поиски. Нет, этого делать нельзя. Лишние разговоры, расспросы, ничего не поделаешь. Придется лишний раз на заимку возвращаться, живность кормить. Мишка, вот кто поможет скорее отыскать его. Но о найденной могиле нужно сообщить. Вернувшись на заимку, Варя вышла на связь с управлением. Семен Алексеевич, снова Калита беспокоит. Здравствуйте. Здравствуй, Варя, что случилось? Голос был явно недовольным. В тот раз мы говорили о бежавших преступниках. «Опять о них?» — оборвал он. «Да, опять», — настойчиво ответила Варя. «В районе Каменистой Поляны я наткнулась на могилу Федора Угрюмова». «Угрюмова?» — машинально переспросил Семен Алексеевич. «Ну и что?» И тут же воскликнул. «Погоди, это же один из тех, кто в побеге. Их трое, кажется, было». «Трое. Один насмерть разбился». «Сейчас еще один. А, теперь вспомнил. Вот и обрели свободу». «Но откуда тебе известно, что это Федор Угрюмов? Там что, документы оставлены?» — с иронией буркнул заместитель начальника. «Нет, надпись на дереве прямо над могилой», — оставив без внимания насмешку, пояснила Варя. «Так, значит, его похоронил третий и никто другой, да? Да и сам вряд ли выжил, сколько времени прошло и нигде не объявлялся». Варе показалось, что он на что-то намекает. От волнения перехватило дыхание. «Черт, что-то сказать хотел», — задумчиво проговорил Семен Алексеевич. «А, вспомнил. Тут информация одна пришла. Освободилось много по амнистии. Ты уж будь повнимательнее. Многие не явились к месту приписки. Может, кого-то в помощь прислать хотя бы на время?» «Нет, спасибо», — несколько поспешно возразила Варя и, чтобы скрыть смущение, добавила с усмешкой. «Если что, Мишка выручит». «О, об этом все легенды по управлению ходят. А вот видишь, видеть мне его так и не приходилось. Ладно, как знаешь, тебе виднее. Счастливо, Варюха-Горюха. Спасибо, до свидания, Семен Алексеевич». Поставив радиотелефон на место, Варя быстро переоделась, накинула на плечи рюкзак с обычным набором для дороги, закинула карабин на плечо и вышла из дома. «Мишка! Мишка!» — громко позвала Варя, недоумевая, что пса не видно. Но тот не откликнулся. «Верно, снова в тайгу убежал», — огорчилась она, затем зашла в коровник, подбросила корове сено, не забыла об остальной живности. Целый день ее не будет. Затем встала на лыжи и отправилась на поиски Савелия. Глава 106. Женьшень. Главный тайник Антона Браконьера Савелий отыскал достаточно быстро. Он оказался внутри огромного в три обхвата старого дуба. Время, всевозможные насекомые сделали свое черное дело, и внутри образовалось дупло, в котором могли спокойно разместиться 3-4 человека. Однако вход в него искать пришлось долго. Очень уж искусно был замаскирован. Найти никак не удавалось, пока Савелий не догадался подцепить финкой кусок старой коры, неестественно и неизвестно на чем державшейся на стволе. Под этим куском коры и скрывалась небольшая дверца. Кроме съестных припасов, одежды, патронов, Савелий с удивлением обнаружил там около 2 десятков 2-литровых банок, заполненных какой-то прозрачной жидкостью золотистого цвета, в которой плавали какие-то корни. Закатанные металлическими крышками, они были аккуратно расставлены по ящиками. «Неужели на это намекал Федор? Дороже золота!» — сказал он. «Вероятно, пресловутый корень жизни, женьшень!» Савелий скривил губы. «Господи, как все нелепо, смешно и противно. Где-то есть мир, в котором работают люди, веселятся, любят и, короче говоря, живут какой-то своей жизнью. А он, словно медведь-отшельник, бродит один по тайге и делает вид, что счастлив. Чего, спрашивается, он добивается? Может, страшно наказание? 9. Побег за 3-ку дадут, и того 12. Год уж миновал, поработает нормально, а этому ему не занимать. Авторитет создаст. Глядишь, досрочно сможет выйти по половине. А 6 лет, не 12. Это все равно, что 6 раз в плавание сходить. 6 лет. Что он хорохорится? 6 лет. Не 6 недель, не 6 месяцев, а 6 лет. И о какой половинке он говорит? Строгий режим — 1. Тяжелая статья — 2. Так что парится тебе, землячок, до самого звонка. До звоночка. Вот такой расклад получается. Савелию вдруг до смерти захотелось оказаться рядом с Варей, Варюшей, увидеть ее чистые глаза, услышать нежный грудной голосок, прикоснуться ласковым рукам, чтобы остудить свою горячую голову, ощутить покой. Убаюканный приятными мыслями об удивительной женщине, встретившейся на его пути, Савелий задремал. Глава 109. Группа захвата. А в это время, недалеко от каменистой поляны, покрытой ровным снежным покровом, где над могилой Федора, охраняя его последний приют, возвышалась мощная сосна, остановилось 5 тепло и добротно одетых мужчин на широких таежных лыжах. 4 в штатском, 5 в форме капитана милиции. Белый полушубок пересекали ремни портупеи, сбоку кобура с пистолетом. У всех за плечами были рюкзаки, у 2 штатских и карабины. «Кажется, это и есть каменистая поляна», — неуверенно произнес мужчина лет 40. Его хмурое лицо пересекал рваный шрам, то ли от ножа, то ли от костей хищного животного. «Кажется, или она и есть?» — недовольно спросил капитан и передразнил. «Да я знаю тайгу, как свои 5 пальцев!» — развел блевотину. «Слушать тошно!» — он сплюнул. Я ее без снега хорошо знаю, а зимой только раз —